А что ты скажешь о Бакстерах? Ведь они приятные люди, правда? Я их что-то мало знаю. Нет, ты знаешь, дурачок. Клем и Сесси Бакстеры. Ее девичья фамилия Давенпорт. Они живут на Скотч-Роуд. У него сейчас отпуск. Мы встретились сегодня утром на улице, и он мне сказал об этом. Хорошо, приглашай, если хочешь. А кого еще? А кого-нибудь, с кем я мог бы поговорить? Может, Медоузов? Он уже знаком с Гарри. Он не знаком с Дороти. И она довольно разговорчива. «Ладно», — сказала Эллен, — «пожалуй, немного местного колорита не повредит, и Гарри всегда все знает». «Я не думал о местном колорите», — резко сказал Броди. «Они наши друзья». «Да-да, конечно, я не имела в виду ничего плохого. А если тебе нужен местный колорит, ты его найдешь на другой половине нашей кровати». «Я уже сказала, что не имела в виду ничего плохого». «А о девушке ты подумала?» — спросил Броди. «Я считаю, тебе надо пригласить какую-нибудь симпатичную молодую девицу для Хупера». Прошло некоторое время, прежде чем Эллен ответила. «Если ты так считаешь...» «Вообще-то мне безразлично, я просто подумал, что ему будет приятно поболтать с девушкой своего возраста». «А он не так уж молод, Мартин, а мы не так уж стары. Ну да ладно, я подумаю, кто бы ему мог понравиться». «До вечера», — сказал Броди и повесил трубку. Настроение у него было прескверное. Званый ужин не предвещал ничего хорошего. Он смутно чувствовал, и чем больше думал об этом, тем более убеждался в том, что Эллен решила предпринять новую попытку вернуться в свой прежний мир, и на этот раз она хочет вернуться туда с помощью Хупера. На следующий день Броди приехал домой в начале шестого. В столовой Эллен накрывала на стол. Броди поцеловал ее в щеку и сказал: «Ну и ну, давненько я не видел этого серебра». Это столовое серебро подарили родители Эллен на свадьбу. «Я несколько часов чистила его». «А взгляните на это!» Броди взял со стола бокал, похожий на тюльпан. «Где ты его раздобыла?» «Я купила их». «Сколько стоит?» Броди поставил бокал на стол. «Недорого», — сказала она, складывая салфетку и аккуратно кладя на нее вилку для салата и вилку для горячего. «Сколько?» $20. «Ну, это за целую дюжину». «Когда ты приглашаешь гостей, денег ты не считаешь». «У нас не было приличных бокалов для вина», — сказала она, оправдываясь. «Да и те, что были, разбились несколько месяцев назад, когда Шон опрокинул буфет». Броди оглядел стол. «Ты накрыла на шестерых?» — спросил он. «Что случилось?» «Бэкстеры не могут прийти. Но Сесси звонила. Клему надо быть в городе по какому-то делу, и она решила поехать с ним. Они там не заночуют». В голосе ее слышалась наигранная веселость, напускное безразличие. «Вот как?» — сказал Броди. «Очень плохо». Но на самом деле это его нисколько не огорчило. «А какую красотку ты раздобыла для Хупера?» «Дейзи Уикер. Она работает у Гибби в антикварной лавке. Приятная девушка». «Когда все придут?» «Медоузы и Дейзи в половине восьмого, а Мэтью я попросил прийти к семи». «Я думал, его зовут Мэтт. Это я его так называла в шутку, когда он был мальчишкой, и он мне напомнил об этом. Я его пригласила пораньше, чтобы он поговорил с ребятами. Думаю, они будут в восторге». Броди посмотрел на часы. «Если гости придут в половине восьмого, значит, мы не сядем ужинать до половины девятого или до девяти. За это время можно умереть с голоду. Пожалуй, я съем чего-нибудь». И он направился в кухню. «Не наедайся», — сказала Эллен. «Я приготовила отличный ужин». Броди окинул взглядом груду кастрюль и пакетов на кухне и потянул носом. «Что ты готовишь?» — спросил он. «Это называется баранина баттерфляй», — сказала она. «Надеюсь, я не пережарила ее». «Пахнет хорошо», — заметил Броди. «А это что за месиво у раковины?» «Можно его выбросить и помыть кастрюлю?» «Какое еще месиво?» — спросила Эллен из столовой. «Да вот тут, в кастрюле». «О, Господи!» — воскликнула она и поспешила на кухню. «Только посмей выбросить!» Тут она увидела улыбку на лице Броди. «Ах ты бессовестный!» — она хлопнула его по спине. «Это гаспачо! Суп!» Примечание. гаспачо, остро приправленный суп из свежих овощей.